разговорчики», — мрачно произнесла Тан, прекратив разглядывать насыпь. Селение Твиликов было представлено деревенькой, по сути, усадьбой одного из их кланов. Сама по себе деревня находилась за импровизированной насыпью, метра три в высоту. На насыпи дроиды, скорее всего, жители распределены между определенными секторами, которые расположены так, чтобы при орбитальной бомбардировке все они максимально пострадали. Если орбитальную бомбардировку устроит даже Эрквитинс, здесь ничего не останется, резонным заметил Маклатер. Слишком уж это неизбирательная тактика. Так что делаем, командир? Инка, ты тут? Спросила девушка у их снайпера. Будучи падаваном Лайта Флейнгстера, Тан могла почти без вопросов брать этого идиотского дроида. Замечание. Эти жестянки ничто в сравнении с кожаными мешками. Восхищение. Обожаю инсектоидные расы. Как же много их было. Пояснение. Мои сервоприводы до сих пор трепещут. Короче говоря, он здесь, заметил Уинденент. Были сомнения, вздохнула Абриуин. На запад от нас, указала Тан, есть маленькая выемка, лаз под насыпью. Я почти уверена в том, что он ведет внутрь. Похоже на детскую норку. А еще я ощущаю живую ауру около нее. Разумная. Наверное, ребенок. Однако, нам надо, чтобы ты, Инка, снял дозорных. Сомнение. Уничтожение никчемного мусора на насыпи обнаружит вас. Нет, если мы подхватим их при помощи силы, ответила ему Тан. Кас, Абри и я сможем аккуратно подхватить железки и заглушить при помощи техники само попадание. Главное, чтобы никто из тех, кто может увидеть момент попадания, не заметил его, и синхронность действия. Тем временем остальные пробираются к лазу. Проникнув внутрь, оцениваем обстановку и в первую очередь спасаем жителей, затем попробуем нанести максимальный ущерб противнику. Все звучит гладко, донеслось от Тедиата. В ее отряде он считался вторым по силе, после нее. Те много раз бросал ей самой вызов и, казалось, они шли ноздря в ноздрю. А еще он вызывал какие-то странные чувства и, в отличие от остальных ее товарищей, даже пытался заботиться о ней. О ней. Вот только я чувствую что-то нехорошее, командир. Мы все чувствуем, поправила его Кастот. Вот только отменяет ли это нашу миссию? Нет, вздохнула Тан. К сожалению, нет. И план шел нормально. По крайней мере, первая его часть. Под насыпью, точнее в помещении, которое больше походило то ли на стойло, то ли на ангар, то ли на склад, было темно. Тан зажгла свой световой меч, освещая местность. Ящики были нагромождены как попало. Очевидно, что здесь содержались спидеры, вот только их не было. Наоборот, внутри попалась, Зулксис протянула руку и вытащила невесть откуда маленькую девочку-твилечку. Вот кого мы чувствовали. В свете синего клинка Зул на них с ужасом смотрела девочка. «Пусти», — на твилекском произнесла она. Тан тут же применила заглушающую технику. Крайне полезная способность, которая не даст их услышать. При должном умении можно даже слуховые анализаторы дроидов оглушить. Они столкнулись с простой, твилекской девочкой, у которой была бирюзовая кожа. Твилики могли иметь самую разную расцветку. «Пущу, только если ты пообещаешь молчать», — ответила ей Нарили Зул. «Тише, тише», — поспешила девочку успокоить Абриуин. «Мы свои, Республика. Мы пришли помочь. Как тебя зовут, девочка?» «Нума, Нума. Вот, Нума», — Абри провела рукой, совсем чуть-чуть воздействуя силой и окончательно успокаивая девочку. «Ты знаешь, где остальные? Мы хотим их освободить от дроидов». Девочка, естественно, показала. Они шли по темным коридорам, впервые с врагом столкнувшись недалеко от выхода. «Давай, три все до блеска», — говорил один из в один. «Хуже этой работы в армии дроидов не придумаешь», — причитал полотер. Тедиат среагировал очень быстро, убив двух вооруженных в один. «Что?» — уставился на их группу полотер. Зулксис направила свободную руку в сторону кнопки, и дроид, который тер клетку, был закрыт тотчас. «А нет, и что мы его так оставим?» — спросил Уинденент. «У него нет модуля связи», — заметила Ксис. «Вдобавок, это даже весело. Никогда бы не подумала, что ты можешь веселиться», — мрачно отметила Тан. «Ладно, двигаемся дальше». Нума показала им выход. Картина, что предстала перед ними, была удручающей. Заложники, около сотни твиликов, действительно располагались у орудия и техники сепаратистов. «Около пяти зон», — сообщила Элора Санд. «Орудие Йод-1, а от МТТ. Вокруг концентрации техники расположены заложники. Весьма грамотно. Надо использовать ионизацию», — сделала вывод Тан. «Кто не владеет?» — она посмотрела на Мак и Касс, использует ионные гранаты. Но, если мы резко нападем, они откроют по нам огонь, заодно и заденут заложников», — заметил Абриуин. Они укрылись за стеной одного из домов. Нума будто бы рвалась к одной из групп. «Наверное, там ее родители». «Не понимаю», — резко произнес громкий голос. «Почему я должен покинуть эту планету? Это же Уэттембор». «Тише, маг», — шикнула на него Зулксис. Действительно, ближе к центру селения был заметен Уэттембор. Старшина Техносоюза выглядел, как типичный представитель скакан со своей планеты, прибывший на другую. Он пребывал в специальном барокостюме. Уэттембор. Скакане дышали метаном, и обычный воздух для них был токсичен. Уэттембор же имел зеленый оттенок кожи. Его глаза и нос были сокрыты за специальной маской-респиратором. «Эф-ха-ха-ха, ты понимаешь, что требуешь, Накскирван?» Граф Дуку выразился ясно, повторил высокий мужчина в темных одеждах. «Что бы ни хранил на Релоте до начала войны по Силардженте, оно того не стоит. Вряд ли это чертежи того оружия, о котором вы мечтаете. У тебя недостаточно данных, чтобы предполагать, эф-ха-ха-ха-ха», грозно ответил старшина. «Зато я знаю, что происходит на планете. Сюда прибыла системная армия, это почти в полном составе. Они одержали верх во время битвы за Камина, и выкормыши Флейнгстера уже начали штурм наших позиций». «Какая-то странная тактика», — задумчиво произнес Накс. «Он не идет широким фронтом, вместо этого сосредоточив основные силы в определенных группах, пробивает линию, куда тут же забегает второй эшелон и расходится в разных направлениях. Наши дроиды тактики не проиграют. Вычисляю вероятность победы, вычисляю методы противодействия», — донесся механический голос. «Тактика, основанная на быстром продвижении мобильных, танковых групп, ранее применялась в некоторых войнах. Сейчас мы не можем противопоставить этой тактике ничего. Для противодействия нужна глубоко эшелонированная оборона и поддержка с воздуха». «Атренч ушел», — продолжал давить Накс. «Его флот разбили, опять, так что возвращаемся в столицу, а после...» Накс осекся и зазирался, изучая обстановку. «В чем дело? Я чувствую, джедаев, слишком уж они близко. Только что я просканировал пространство при помощи сенсорики и ощутил несколько слабых аур, которые отчаянно пытаются скрыть свое присутствие». «Вот джихад, вы освободите заложников», — тихо произнесла Тан, взяв световой меч с пояса. «Я разберусь с этим ублюдком». «Будь осторожна», — донеслось от Тедиата. «Кому, по-твоему, ты это говоришь?» — усмехнулась девушка. «Действуйте быстро. Сейчас у нас нет времени на то, чтобы о чем-то лишнем думать». Глава 113. Война клонов, 74. Битва за Релот, 2. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Я тебя знаю». Алый клинок зажегся и был направлен в сторону вышедшей из укрытия Сефранс. «Ты же та шлюшка, которую Флейнгстар достал откуда-то из внешнего кольца. А где твоя отборная свита крысят, Тан?» — высокомерно спросил мужчина. «Разбежалась? Просто на тебя?» Она вытянула перед собой руку и активировала поочередно оба оранжевых клинка на своем световом шесте. «И меня одной хватит. Какое вопиющее высокомерие!» — пробурчал Накскирван. «Накскирван!» Длинное, вытянутое лицо Наксакирвана скривилось, и Тан увидела презрительную усмешку. «Ты ведь до сих пор носишь звание Падавана, и тебе отдали под руководство таких же отщепенцев, как и ты сама, назвав это отрядом Падаванов и заставив исполнять секретные операции. Сколько тебе лет? 30? 40? Неприлично спрашивать у женщины ее возраст», — ответила ему Тан. «Ты же консулом был, вроде как, или консул из тебя такой же, как и барон, предельно херовый. Даже не пытайся, девочка, уж Дунмочь тебя Флейнгстар обучить точно не смог бы. Однако это прекрасный вариант». «Да, прекрасный. Я рассчитывал на то, что здесь появится Джаратапл. Этого ублюдка давно пора поставить на место. Но больше всего урон нанесет Флейнгстару гибель текущей ученицы, а не предыдущего ученика. Тебе прям хочется позлить моего наставника?» — ехидно спросила Тан. «Такое ощущение, что все в нашем ордене и снаружи все, кроме нескольких разумных, не понимают, насколько опасно раздражать его. Что до тебя, то это не тебе повезло, а мне. Хочешь знать, почему я все еще Падаван, Накскирван? Я уже давно готова была пройти все испытания, и парочку мне точно зашли. Я дала клятву, что стану рыцарем лишь тогда, когда одолею темного одаренного. Со всей этой войной мне не удавалось никак столкнуться с тем, кто является темным одаренным. Вдобавок твои товарищи что-то в последнее время начали дохнуть в промышленных масштабах. Кадриан Сей, Толскор, Сора Балк, кто остался? Артель Дарк, Никтюс Тейрис, Рор и Вентрис, а еще ты. Я уже побаивалась того, что мне никто не останется, а пытаться лезть на Дуку или Сидиуса, идея не самая разумная, хоть и благородная. А тут ты, то есть ты хочешь одолеть меня? Спросил Накс. О, я чувствую, в тебе тлеет пламя амбиций, пламя гордости гордыни. Меня не одолеет джедай, Тан, но ты можешь стать кем-то более лучшим, кем-то сильным. Заткнись, резко оборвала его Се Франс. Хочешь склонить меня на темную сторону, урод? Мне наставник все про нее рассказал и про вас. Фальшивое могущество, искалеченные разумные, которые считают, будто родившись с такой силой, им теперь все по плечу. Темная сторона дурманит, будто наркотик, но впоследствии ты становишься зависим от него. И любой итог темного одаренного – могила. Пожалуй, лучше подтвердить тебе это на практике. Эвхахахаха, может уже закончите выяснять, кто больше прав? Донеслось от недовольного Уэта Тамбара, для которого все эти рассуждения и догмы были идиотизмом. Эвхахаха, убей ее наконец. Стой, джедай, огонь. Послышались возгласы дроидов в один. Похоже, что ее товарищи все-таки обнаружили. Ну и плевать, рано или поздно это бы случилось. Тан ринулась в атаку. В первые же моменты боя она полностью отдала силе, ускоряя свои атаки. Оранжевые клинки скрестились с алым мечом Кирвана, который даже немного отступил. Тан не думала сдавать темп, атакуя быстрее. Ее наставник учил ее использовать не самые светлые эмоции в сражении, при этом держа их под контролем, чтобы не пасть. Отразив один из ее ударов, Накс ударил ее тыльной стороной руки точно в лицо. Тан чуть отошла, сжав зубы, тут же наградили этого ублюдка ударом с ноги. Накс использовал толчок силы, который не удалось полностью заблокировать, в итоге ее атакующий темп сбился и она начала отступать. Используя странный синтез Макаши и Джемсо, Накс стеснил ее, преимущественно нанося мощные и точные удары в шею и грудь. Затем он подпрыгнул и в воздухе, совершив пируэт, чуть не разрубил рукоять ее меча, который она поставила горизонтально под его мощный вертикальный удар. Зараза, как он может быть таким сильным? Направив руку в сторону одного из вадин, Тан притянула его и швырнула точно в Накса. Тот отвлекся и отпрыгнул чуть назад, чем она воспользовалась, чуть выждав, пока туша незадачливого дроида пролетит перед ней. Тан нанесла удар сверху вниз, расположив шест вертикально. Накс парировал удар и тут же атаковал ее ноги. Учитывая то, что он весь бой атаковал ее грудь и верхнюю половину тела, довольно непривычно. Она заблокировала атаку нижним клинком, а после вновь атаковала верхним, но Накс был слишком уж быстр. Его меч быстро сместился и защитил своего хозяина. Тан совершила сальто, избегая резкого рывка Накса. Она попыталась ударить его сверху, в голову, сзади. Резко развернувшись, Накс Кирван заблокировал атаку и отшвырнул ее при помощи мощного толчка силы. Се Франс пролетела улицу, врезавшись в одну из построек твиликов спиной. Столкновение вышибло воздух. Ах, а сверху на нее уже прыгнул Накс, стремясь пригвоздить ученицу Лайта Флейнгстера и убить. Тан, собрав все силы, отпрыгнула вверх, перелетев приземлившегося на ее место Накса, который вот-вот пронзил бы ее насквозь. Блеснул красный клинок. Она едва успела поставить меч на путь следования клинка темного служителя, правда, вместо самого клинка удар пришелся в рукоять. Резко развернувшийся Кирван разрубил рукоять ее меча на две половинки, не по перемычке, которая позволяла ей разъединить шест на два других меча и начав применять бжаркай, которым она могла удивить врага. В итоге один из клинков пришел в негодность сразу, а на рукоять второго Кирван наступил, не позволяя ей притянуть его при помощи телекинеза. Следом произошел шаг, один из излюбленных приемов ее учителя. Если бы он, кстати, его исполнял, тут бы все и кончилось, ибо Light Flying Star в разы быстрее Накса Кирвана. Да вообще все бы раньше кончилось. А так она успела поставить обе руки на пути следования меча. Тут Амини начал спешно поглощать энергию, только вот что дальше, командир. На Кирвана набросился Тедиат, буквально сбив его своим телом. Темный служитель был отброшен от чистки. Тедиат использовал простой световой меч и был очень агрессивен, практикуя пятую форму. Не ожидавший такого напора, Кирван отступил, но Диат не сбавлял напор. Синий клинок едва задел правую щеку темного служителя. «Ублюдок!» — взревел Накс, и Тедиата буквально сшибло с ног. Удар получился настолько мощным, что ты проломил стену в здании. Накс хотел было преследовать того, кто его прервал, но обратил внимание на Уинденент. Саластенка нацелила световой меч прямо на Тамбара, который задрал обе своих руки кверху. «А ну, отойди от него!» Вместо Тедиата, Накс направил свою ярость на Уинденент. Саластенка активировала несколько мин-ловушек и бросила гранаты, но Кирван, казалось, не заметил ничего из этого, при помощи силы закрывшись от урона. Хат, Уинда никогда не была великим воином и против этого урода не выстоит. Однако перед роковым ударом, Маклатор оттянул ее при помощи силы. Накс в одно движение разрубил двух твиликов, которые стояли подле и тоже принимали участие в аресте у Ататамбара, а после заскочил в корабль, вместе с Скаканином. Возможно, последний даже не успел ничего понять. Корабль был не особо большим и располагался в центре. Двигатели корабля запустились. Освобожденные твилики пытались обстреливать его, но тщетно. Сепаратистский корабль спокойно взлетел. «Хат», — выразилась Зулксис. «Вы как, командир, в порядке?» — поинтересовалась она. «Давно нас так не отделывали. Я будто на тренировке у магистра Флейнгстера побывала. Меня так не отделывали», — пробурчала Тан. «И те, мы же все, как одна команда», — нашлась Зул. «Поэтому, ваши раны, наши раны, Абри», — позвала целительницу Тан. «Помоги, пожалуйста, те». Она подошла к остаткам своего светового меча. Посох был перерублен. Одна его часть пришла в негодность. Взяв обе рукояти и сунув их в подсумок, Тан подошла к дому, куда отлетел Диад. Тот как раз выбирался из-под завалов, при посильной помощи Абри. «Кто тебя просил лезть?» — резко спросила она у Диада. «Это был мой бой. Ты же могла погибнуть», — возразил подчиненный. «Ты почти проиграла». «Да был у меня план», — возразила Ческа. «Был. Просто ты про него забыла и 3 секунды пыталась при помощи Тутаминиса остановить шаг, ничего не делая в процессе. А почему они ругаются?» — спросила Нума у Зулксис. «Это их традиция», — пояснила девушка. «А бабушка говорит, что чем яростнее девочка ругается с мальчиком, тем крепче потом брак», — блеснула девочка эрудицией. «Так», — добавила громкости в голос Тан, повернувшись к освобожденным твиликам. «Чего уставились? Вам заняться больше нечем?» Восклицательные и вопросительные знаки, с трофеями разобраться, урон подсчитать, наплакаться в конце концов. «Бие», — показала ей язык Нума. «Синяя бука, Нума, Нума», — послышался женский вскрик. Видимо, девочки нашли ее родители. «Как все прошло?» — спросила Танну и остальных. «Ну, помимо этого идиота, который все испортил». «Да ладно вам, командир», — усмехнулся Маклатор. «Он же вам жизнь спас». Попытался он заступиться за товарища. «Ага, и сам подставился», — фыркнула Зулксис. «Жить будет», — кивнула Абри, закончив обрабатывать раны. «Я даже и вообразить не могла, что служитель обладает таким телекинезом. Это же уровень магистра, не меньше. Слишком быстро я его отшвырнула и с такой силой. Как ты вообще выстоял? У тебя сейчас должен быть перелом позвонков, нескольких ребер. Я поглотил часть силы при ударе и еще смог смягчить падение, а также укрепил тело при помощи усиления», — ответил ей Тедиат. «При спаррингах с капитаном и не такому научишься. Я тебе не монстр», — указала на него Тан. «Ты представляешь меня, как какое-то чудовище. А ты что, слабая и милая девушка?» «Уж точно не слабая. Значит, просто милая», — сделал вывод Лотер. «Что?» — он посмотрел на свою девушку. «Кастот, фигню сморозил. Да, ладно, пойду пройдусь». Кастот лишь вздохнула. Она... Тедиат и Абриуин были самыми спокойными и хладнокровными представителями своего отряда. Но вот только Те в последнее время сбоил, когда рядом появлялась Тан. Девушки сразу поняли, что он откровенно засматривается на своего командира. Вот только помощь ему побаивались. Все же Тан является прекрасным учеником своего учителя и может отделать всю их группу в одиночку. Вот только эти странные переругивания Тедиата и Сефранс Тан немного раздражали. Возможно, Диат осознает свои чувства к девушке, но вот осознает ли сама Тан, разве что ее наставник сможет призвать ее к ответу. Но идти к магистру жаловаться на своего командира как-то неправильно. «Все происходило быстро», — сообщила Кастот, постаравшись отвлечь Тан от мыслей, которые предполагали возможное добивание Тедиата. «Уинда использовала ионные бомбы и раздала их нам. Мы вывели абсолютное большинство дроидов с самого начала из игры и порубили их. Единственная проблема, как я поняла, Накс Кирван, а ведь мы почти захватили Уэта Тамбара», — с сожалением произнесла Уинда. «Он был в 2 шагах от меня. «Тут уж лучше самой выжить», — резюмировала Тан. Эти их барокостюмы не выглядели прочными, но он выдержал скорость одаренного. Эх, как бы хотелось, чтобы Кирван все-таки переборщил, и эта скакаранская падла сдохла от перегрузки или уничтожения костюма. «Желать зла неправильно», — влез Тедиат. «Я слышал, у женщин от этого морщинки на лице появляются. Нет, реально считает себя бессмертным». «Хат, ты реально считаешь себя бессмертным? Сейчас добью». «Подождите, командир», — попыталась запротестовать Абриуин. «Нам еще надо с магистром связаться». «Гэррр, я слежу за тобой», — фыркнула Тан, набрав номер учителя. «Так он проявился у вас», — произнес я, сидя в командном пункте одного из джаггернаутов, который сейчас участвовал в танковом прорыве. «Да», — кивнула Тан, — «мы могли бы убить его, если навалились группой, но я предпочла спасти заложников. В одиночку одолеть его не смогла». «И правильно», — похвалил ученицу. «Жизнь твиликов важнее жизни этой падали. Накс Кирван еще свое получит. Главное, что вы не завалили миссию, как и все остальные. Скоро наши войска полностью уничтожат линию обороны перед столицей». «Ты хочешь что-то предложить?» — спросил я у нее. «Да», — согласилась Ческа. «Я хотела бы отправиться в столицу. Накс Кирван все еще на планете, там, в столице. И Уэттамбар точно с ним. Ты смогла установить связь силы с жертвой?» «Связь силы с жертвой – это довольно старая техника ситхских инквизиторов. Она позволяла им настраиваться на конкретного одаренного, сосредотачиваться на нем и подтачивать его силы. Скорее всего, ты применила ее неосознанно. Это одна из техник убийц, но в Ордене джедаев на ее пользователей смотрит косо. Прямо она не запрещена, но о такой способности лучше не распространяться. А вы ей владеете?» «Нет», – честно признался. «Хотя Риван предлагал обучиться ей, но в итоге мы сделали упор на более лучшую сенсорику. Впрочем, я был уверен, что при желании смогу ее использовать. Однако, справедливо, опасался подобной техники. Слишком уж близко она к темной стороне силы, причем аналог на свету по сути отсутствует. А я откровенно опасался касаться такой силы еще раз. И что мне делать?» — спросила Тан. «Я теперь везде чую его вонь. Подождать, пока кто-нибудь сможет убить Накса, либо самой его достать», — пожал я плечами. «Пожалуй, это повод налечь с тобой на дополнительные тренировки. Не то чтобы я был недоволен текущим твоим уровнем, он неплох, но для Накса, очевидно, недостаточно. Что ты еще хочешь сказать?» Она воровато осмотрелась, а после спрятала взгляд. «Тедиат, он меня спас. Вполне себе обычная ситуация». «Стоп, ты же обычно не говоришь то, что считаешь неважным. Значит ли это, Се Франс, что факт спасения тебя ты считаешь очень важным событием? Неужели ты прониклась к нему?» «Прониклась, влюбилась, что вы, нет, да как я могу такое допустить?» — воскликнула она. «Командир, все в порядке?» — послышался голос Абри. Тан докладывала не рядом со своим отрядом, на что имела право. «Да, в порядке, отстань», — почти слитно произнесла. «Как вы вообще могли подумать о том, что я...» «Да у тебя все на лице написано, да и через нашу связь я чувствую, что задел за живое», — посмотрел в глаза Тан. «Да, не то чтобы я был против высоких чувств. Вы магистр, который происходит из корпуса теней, и мне такое говорите. А еще я знаю про то, чем занимают лотары тот, когда думают, что их никто не видит и не слышит. Знаю про еще ряд джедаев, которые поддались, так сказать, зову плоти. В высшем совете, ученица моя, речь идет о реформах на данный момент. Так что, я даю тебе разрешение. Будто мне нужно ваше разрешение, чтобы кого-то любить. Значит, ты и без него любишь Тедиата». «Да я, да конечно. Да пошли вы, мастер». Связь отрубилась. Гы-гы сделал гадость, на сердце радость. Поиздевался над девственницей. Послышался глумливый голос Нокс. «Действительно уровень магистра высшего совета. Заткнись, Нокс. Если бы я писал свою автобиографию, то читатели сейчас бы сказали, что тебя стало слишком много. Закрой свою варежку и не мешай думать. Хмм, пожалуй, пора переходить к следующей фазе операции». Танне или был отправлен следующий приказ. «Они должны были проникнуть в город и опустить мост для наших войск. Я рассчитывал, что моя бывшая ученица, в кооперации с текущей и ее отрядом, смогут проникнуть туда. А Скайуэкер, Оби-Ван и Аймагандай должны вернуться в свои войска и возглавить наступление на сепаратистов. Кольцо вокруг город смыкается. Адмирал, я вызвал Дайна. Первый пункт плана выполнен. Путь кораблям свободен. Пусть Галлия проведет все войска сепаратистов перед столицей, и свяжите ее с Эйлой. Есть кое-какая задумка. Понятно, кивнул Дайн. Вводите в атмосферу венаторы, отдал он приказ. Генерал Галлия, позвал он Талатианку, вам тут задание. Дальнейшие события понеслись в вполне здравом русле, особенно учитывая то, что командование сепаратистов, во главе с Уэтом Тамбаром, благополучно сбежало с планеты. Кирван оказался куда более умелым, чем я подозревал. В отличие от Балка, он не совсем поддался темной стороне и не нападал на Танны и Эйлу, когда те проникли в город, а просто схватил Уэта Тамбара, сел на корабль и улетел, под прикрытием большинства стервятников. Так что он сбежал. Конечно, это печально, с одной стороны. Хотя тут, как с Пассилом Ардженте, у меня не было вообще никакой комбинации, даже импровизации не просматривалось. Все потому, что Скака не слишком уж изолированное общество, в основном из-за своей аномальной для многих физиологии, дыхания метаном и другом давлении на планете, вследствие чего они и носят на себе знаменитые барокостюмы. Техносоюз не корпоративный альянс, расшевелить его через выборы правильного директора или насытить его своими шпионами, задача нетривиальная. Так что в отношении этой корпорации, единственное, на что я мог рассчитывать, это диверсии на их структурах своими диверсантами, то есть вмешательство извне. Разгром сепаратистов на Релоте и Камино был довольно внушительным. А уж то, что учинил в Монкала Марирам Кота и Адар Тылан, надолго вошло в новости. Потому что сепаратисты вообще не ожидали, где конкретно всплывет отряд из 11-й секторальной армии, который якобы шел к Калумексу, а далее планировался удар по Роксусу. Как итог, в пространстве Монкаламари выплыл суперзвездный разрушитель Претор-2 с названием батальонной группы поддержки из 15 венаторов, 20 аккламаторов и еще 30 кораблей помельче, сходу учинив разгром-погром всему, что там было. Таких ударов КНС не получала примерно никогда, если учесть то, что обычно битвы старался режиссировать Палпатин в угоду своей политической выгоде. Но так уж вышло, что и он сам полностью не был в курсе, куда выдвинулась почти вся секторальная армия с оперативным соединением, который возглавил еще один Претор-2 под управлением двух талантливых офицеров. Проблему, правда, составила сама планета Монкаламари со своей водной средой, но тут уж Шакти помогла, отдав все отряды, которые могли действовать под водой, в эскадру. Мало того, что они полностью выбили силы сепаратистов из сектора, кратко по достижениям. Привели к власти прореспубликанского личара, убили Риффа Тамсона, ранили Тикеса во время битвы у Памманта и для верности уронили восстанавливающиеся верфи Памманта на сам Паммант еще раз. Если это кольцо несчастное уронит в третий раз, то, объективно, это станет традицией нашей галактики. Впрочем, анекдоты вроде бы уже возникли. По крайней мере, было такое в одной из соцсетей. Сепаратисты угрожают нам, а мы уроним верфи Памманта еще раз. Не знаю, где смешно, но клонов, которые ржали над этой шуткой, я как-то застал. Как атака на Монкаламари отобразилась на Палпатине? Очень просто, улыбался через силу. Славил Рама Кату, орден джедаев, великую армию республики, грозил кулачком и говорил, что так будет с каждым сепаратистом. Потом до Карусанта дошли вести о победе на Релоте и Камино. К слову, ситуацию с Джара раздули, ведь он потерял большую часть своей эскадры в битве с Тренчем и отступил, дескать, лишь мое прибытие его и спасло. Но в целом произошел оглушительный успех, Палпатин не мог не признать это. Такие победы могли показать, что республика вот-вот перехватит инициативу, донеслись даже шепотки о мире, среди некоторых командиров сепаратистов невысшего звена. Естественно, допустить подобного Сидиус уж точно не мог и решил разыграть ту карту, после которой обычно все сенаторы клятвенно заверяют собрать свои манатки и отправиться на фронт, согласно уставу, стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы, дабы покарать супостата. «Давно ты со мной не связывался», — я посмотрел на мужчину, который находился в мандаларской броне. «Я так понимаю, информация очень важная». «С моим участием», — ответил мне Фетт. «Поначалу и речи о нем не было, это была интрига картеля хаттов, которые хотят вытащить Зира. Однако последние события кое-кого прогневали, и картель хаттов не боится работать с сепаратистами, после заключенного соглашения с нами, с вами заключил соглашение лишь Джабба и несколько членов картеля, которые у него в подчинении. Однако Зира, судя по всему, имеет такую информацию, которая может стоить постам некоторым сенаторам. Вполне вероятно, тебе бы не захотелось оказаться в центре политического скандала. Сенаторы-милитаристы, процедил я, хакты хотят его вытащить, как раз, чтобы не придать огласке информацию. Мои наниматели хотели бы, чтобы Зира заговорил, но желательно через рупор сепаратистов. На первоначальном этапе наши задачи совпадают. От хактов работает некий Кэт Бэйн. Знаешь такого? Беспринципная сволочь, дал я оценку Бэйну. Помнится, он убивает даже собственных заказчиков, если кто-то предлагает больше. Еще я точно знаю об участии Арресинг, Шахана Алана и Рабанина. Сплошь известные личности. Видимо, придется играть серьезно с самого начала. Детали плана известны. Все же Зира сидит в центральной Карусанской. Из нее бежать, тем более хакту, задача нетривиальная. Вполне возможно, через нашу группу попытаются захватить заложников, достаточно ценных, чтобы освободить Зира, пояснил Фет. Далее мы должны будет достичь тайного ангара на Карусанте, где мне придется предать всех товарищей и выкрасть Зира для КНС. Палпатину не хочется, отчего-то, давать Зира рупор на Карусанте. В этом есть какая-то логика. Но какая, если задуматься, три разгромных поражения сепаратистов за пару недель? А значит, он хочет вернуть их в игру таким вот способом. Помимо этого, я больше чем уверен, поп для меньшего тоже есть приказ освободить. Плюс, если Зира заговорит, он сможет очернить некоторых сенаторов-милитаристов, которые таковыми стали, перейдя из старой фракции коррупционеров. Делишки с хаттами не могут быть чистыми, а мне сейчас не хочется подрывать свою силу, которую я проектировал в Сенате столько лет. Можно было бы сказать, так не вел бы с уродами дела и все, а с кем вести? Объективную реальность пока перебороть не всем удавалось. И тем не менее, дела-то вести надо в любом случае. Плюс, как вариант, это может вернуть позиции сепаратистов при переговорах с хаттами, расколоть милитаристов, вызвав скандал. В общем, Палпатин выбирал между крупнейшим скандалом в Сенате, если Зира останется на Карусанте, и скандалом чуть поменьше, если его таким образом отдадут Дуку, а еще возможными договоренностями Дуку с хаттами. Выбрал, в итоге, второй вариант. Меня оба варианта не устраивает. Я тебя понял, ответил Джанго. Будь осторожен, сам займешься, да иногда дело настолько важное. Зира Хатт должен умереть, это первое. Второе, желательно получить сведения о том, что группа была нанята картелем хаттов. Тогда можно будет сыграть этой информацией. Фетт исчез. Опять мне на Карусант лететь. Глава 114. Война клонов, 75. Игры генерального штаба. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Битва за релот была довольно напряженной, на определенном этапе, но окончилась разгромом сепаратистов. Впрочем, это не означало завершение работы с этой планетой. Чам Синдула, к примеру, присоединившийся в последний момент, решил вернуться к статусу Кво, который в его воображении звучал так: «Нам не нужно тут военное присутствие республики, нам вообще ничего не нужно, вы кто такие, я вас не звал, идите нахуй». Впрочем, справиться с тем, что началось после победы в столице, он не смог. На что рассчитывал? Переиграть тех, у кого политического опыта больше, чем у него раза в два. Все, чем он смог отличиться, парочкой популистских лозунгов и речей, довольно пафосных, но столь же бесполезных. Право слова, от просмотра одного крикливого популиста из моей первой жизни больше пользы будет. Хотя бы можно было тестировать свой слух. Слышно его на кухне при первом уровне громкости колонок, при том, что колонки с компьютером стояли в гостиной, значит, слух еще хороший. Такие, как он, только кричать и умеют. Ну чем еще и воевать умеет, вот только народ больше видел помощи от республики. А мы развернули сразу после битвы настоящую гуманитарную миссию. Ила развернула. Она лишь поцеловала меня, едва мы встретились приватно, а после тут же ринулась выбивать продовольствие своему народу. Лояльность у нее зашкаливающая, хотя она пожила среди твиликов всего ничего. Уже после, когда все улеглось, мы с Илой провели целую ночь на моем флагмане. Очень уж у нее накопилось стресса, потому что она выдоила меня досуха, если такое понятие применимо. Ну а еще через день я собрал всех, кто участвовал в операциях, на совещание. Была расширенная группа, в том числе офицеры 14-й секторальной, Джара, Эйла, Луминара, Фей, Дайн, Траун, Энакин и Оби-Ван. Короче говоря, собралась вся значимая верхушка наших сил, кроме Галли и Мульна, которые сейчас организовывали патрулирование некоторых секторов, чистили их от оставшихся стервятников и более низких по рангу офицеров и падаванов, которые работали сейчас преимущественно на релоте. Итак, начал я совещание в одной из комнат. Полагаю, можно начать с того, что следует вас всех тут поздравить. Наша системная армия это провела потрясающую работу, отразив две атаки на важнейшие планеты. Сепаратисты разгромлены и бежали. Разумеется, почет и слава, если бы не некоторые обстоятельства, перевел взгляд на Джера. Полагаю, речь идет обо мне, сухо заметил Джера. В последнее время Вар теряет слишком много кораблей, в том числе звездных разрушителей. Это война, потери есть, разумеется, однако среди сенаторов слышны шепотки о том, чтобы реформировать генеральный штаб, сейчас обстановка такая. Орден джедаев руководит Вар полностью на местах. Суть же в том, что это собирались прекратить. Мол, некоторые неудачи и кровавые мясорубки убедили некоторых высокопоставленных и в основном на Корусанте сидящих офицеров в том, что многие джедаи недостойны командовать их великой армией республики. Вообще с подчиненностью был полный швах. Генштаб имел право давать указания по операциям. Операции могли проводиться по инициативе джедаев и сенат в лице аппарата канцлера. Нет-нет, да на что-то указывал. Все это превращалось в забавный оркестр, который играл хрен пойми как. Правда, все это работало потому, что обычно об операциях в курсе все, и они начинались по инициативе двух из трех организаций. Сейчас же хотят все привести к единому знаменателю. Открытая причина – вопиющие потери, которые допустили на местах. Дескать, вот если бы умные люди командовали из центра, потерь бы не было вовсе, а мы бы уже брали штурмом Сирена, Китани, Модию и прочие планеты. Скрытая причина – интрига Палпатина. Обескровить Орден Джедаев можно разными событиями. К примеру, можно послать раздражающих тебя персоналей в заведомо проигрышное сражение, как было на Мерсене. Если лидерство будет у кого-то одного, а мы все подразумеваем Палпатина, помним, ведь Орден Джедаев – это про потери, то количество героически погибших джедаев увеличится вдвое. За генеральный штаб развернулись закулисные войны. По новой инициативе, всю войну предполагалось передать именно штабным офицерам. И вот тут начиналась чехарда. В Совете Высшего Командования находилось несколько офицеров. Три генерала, что отвечали за наземные подразделения. Один из них за ополчение секторов и второй именно за армию клонов. Еще один курировал операции сил специальных операций, по факту, работал с Эйсардом. А также сразу пять адмиралов флота. Их можно было также разделить по ролям. Снабженец, связист, перспективные разработки, взаимодействие с разведкой, по сути, разведчик и, последнее, стратегия и тактика операций. В большинстве своем я благополучно игнорировал всех и каждого в генштабе, пользуясь и своей репутацией, и близким знакомством с Августом Грантом. Реформа предполагала переформатировать генштаб, введя в Совет Высшего Командования 10 адмиралов по числу системной армии и поставить главнокомандующего. Притом главнокомандующим считается сам Палпатин, но то в Сенате. В дела военные его не пускают. В общем и целом, это просто попытка взять армию под усиленный контроль. Чему, естественно, воспротивились уже назначенные в Совет Высшего Командования офицеры высшего уровня. Звучали требования со стороны фракции милитаристов, назначать по способностям. В целом это был результат моего лоббирования настроений милитаристов. Я хотел привлечь в генштаб не назначенцев Палпатина, а тех, кто умеет управлять войсками. В большинстве своем это простые вояки, не всегда безоговорочно лояльные канцлеру. И тут замечательно работала психология Палпатина, причем против него же. Ему нужны верные, исполнительные, не обязательно толковые офицеры. А мне нужны те, кто является контрмерой его требованиям. То есть именно толковые офицеры, желательно воевавшие бок о бок с джедаями и не видящие в нас врагов. Дебаты перед тем, что задумал Бэйн, развернулись нешуточные. Одни требовали поставить нашего великого и славного канцлера Палпатина, лидера республики в генштаб, окончательно передав в его мудрый разум эту структуру и всю армию. А вторые требовали, по сути, то же самое, разве что говорили. Политику политика, а армией должен командовать боевой офицер. Среди последних были и те, кто кивали на джедаев. Меня, Китафиста, который успел уже и с Тейферой разобраться, Шакти, которая тоже в целом успешный генерал, пусть поначалу и допускавшая настоящие мясорубки, или хотя бы Киади Мунди, который штурмовал Муаунилинст в начале войны. А также были и те, кто хотел, чтобы генштаб возглавил неодаренный. Тут примеров тоже было навалом. Дайн Джерджерот, отличившийся вместе со мной, Витал Кивус, который хозяйничал на севере галактики, Октавиан Грант, что прославился еще когда его секторальной армией руководила Паранцизис. В общем и целом, интриганская сеча намечалась невероятная, ведь высший совет в этот раз занял однозначную позицию. Канцлер и подчиненный канцлера не должен, ни в коем случае, возглавить генштаб. Во-первых, Палпатину и так уже дали откусить МГБК, а во-вторых, в аппарате канцлера подозревали наличие Дарта Сидиуса. Да, Дарт Сидиус и так создал нам, по сути, армию, но очевидно лишь режиссировал битвы, но никакого влияния особого не имел на ряд структур, лишь пользуясь войной, дабы обрести силу. Так что Трибор задействовал все свои связи, я задействовал все свои связи, Сиючи задействовал все свои связи, и началась сеча бобра со слом, точнее милитаристов с лоялистами. За этим все, тихо, трясясь от страха, только бы их не задело, наблюдали пацифисты Амидалы и органы. В этом свете, получение сепаратистами Зира и оглашение им информации о связях некоторых хаттов с сенаторами из фракции милитаристов для меня, как кость в горле. «Опять они хотят вмешаться в нашу работу», – буркнул Дайн. «Уж не в первый раз, но в этот раз оправдано, адмирал», – донеслось со стороны Трауна. «Я давно говорил, что структура командования генштаба, особенно совет высшего командования, не оптимальна. Зато она нам не мешала», – ответил Трауну адмирал Чизвик. «Лысый, толстоватый мужчина, апологет применения крейсеров». Стал Чизвик известен за счет уничтожения пиратских шаек еще до войны. Во время войны ему выдали аккламатор и приписали к армии Джера, где сам адмирал возглавил целую группу кораблей. Теперь же, как я понимаю, они хотят установить единую, унифицированную структуру. Ничего не имею против единства. Вот только здраво опасаюсь того, что поставит разумных верных, да неумных. Тем более должность главы генштаба, по сути, главнокомандующий, донеслось от Вулфа Юларина. «У нас уже есть главнокомандующий, верховный канцлер. Очевидно же, что кто-то хочет совместить военное и политическое руководство», громко произнесла Луминара. «Суть не в том, какую пользу принесет реформа, а именно в том, кому она выгодна». На это магистр намекает. «Если подумать, можно было бы сказать, наше дело маленькое, главное воевать», задумчиво произнес Дайн. «Вот только как воевать, до этого мы справлялись». Да, однако теперь, с возможным принятием реформы, все может измениться и многое зависит от того, кто придет всеми нами командовать. Поэтому я и решил начать этот разговор, ответил Дайну. Я так понимаю, все осознают важность того, чтобы донести правильные мысли тем, кто принимает решение. Нам нужно эффективное руководство, или хотя бы не мешающее, а не политически ангажированное. Армия должна хранить верность демократии, а не тем, кто хочет лишь воспользоваться ей. Сейчас в Сенате эта реформа фактически принята. Основные споры развернулись за утверждение главенствующей позиции. Основные силы, после принятия реформы, должны будут выбрать кандидата и утвердить сенатским голосованием, кому-то делегировав полномочия по командованию всей ВАР. Битва развернулась за нейтральных сенаторов и даже, прости сила, пацифистов. Думаю, обращение со стороны системной армии, ее высшего офицерского состава, подписанное указанными разумными, добавит мотивации в поиске союзников тем, кто поддерживает наше мнение и наш взгляд. Я намереваюсь лететь на Корусант в ближайшее время и передать ваши замечания Августу Гранту, моему доброму другу. Обращение возникло стихийно, однако именно такие обращения и способны повлиять на ситуацию. Похоже, и создаст шеактив своей армии. Суть состоит в том, что мы хотим воззвать к Сенату, чтобы выбрать правильного главнокомандующего с боевым опытом. Если Палпатин делал ставку на политически верных союзников, которых достаточно даже вне его аппарата, то я делал ставку именно на тех, кто имеет способности. Политическая верность канцлеру меня волновала во вторую очередь. Самое главное, чтобы разумный был верен республике. Вот только кого поставить на пост главнокомандующего? Да, формально, по реформе, должность зовется глава генерального штаба, то есть не главнокомандующий, им, по званию, все еще будет канцлер. Правда, полномочия урезаются у последнего в деле командования войсками. Видимо, Палпатин рассчитывает отлучить джедаев от армии любой ценой, возглавить генштаб и получить военно-политическое руководство в полной мере. Вместе с тем, пресса со стороны нагнетает, припоминая нам некоторые поражения, или пировы победы, то есть победы, где цена была уж слишком высока. Мерсен, Атракин, Агамар, продолжающаяся сеча на Рандоне. Кровавых и спорных сражений хватало. Палпатин продолжает методично перекраивать систему под себя. Сначала он нацелился на банки, теперь на армию. Отвечать ему становится все труднее, вдобавок способы и количество одновременных интриг по достижению им цели впечатляет. Порой абсолютно малосвязанные и, казалось бы, не имеющие никакого особого значения процессы, являются катализатором, которые решают политику и помогают ему достичь оглушительного результата. Ближе к половине второго года войны, а у меня уже голова разболелась, оказывается, он только разминался. И ведь переформатирование генерального штаба – лишь один из многих пунктов, где он планирует макнуть в говно мой орден. Даже как-то обидно. Однако, кого бы мы могли выдвинуть? Спросил у меня Дайн. Нам нужен офицер, высшего ранга, у которого достаточно опыта. Если задуматься, обвел я комнату, у нас тут их целый список наберется. Буквально собрался целый список, за исключением меня, вы, адмирал Траун, адмирал Чизвик, адмирал Байлюр, Ян Дадонна. Даже наши старшие капитаны и просто капитаны, вполне соответствуют, уж по крайней мере по потенциалу, столь высокому званию. Впрочем, возможно, я лукавлю, и во мне лишь говорит гордость за наши достижения. Ведь уровень начальника генерального штаба – это то, с чем ни я, ни кто-либо из присутствующих дел никаких не имел. Будь моя воля, эта должность давно была бы у Трауна. На симуляторах, в тактике и стратегии, Чиз сделал меня, да, не в сухую, да, с потерями. Но если у меня не было моего излюбленного преимущества в линейных кораблях, а зачастую мы сражались в равных условиях, Чиз неизменно одерживал верх. Не то чтобы я был Суворовым, но определенную репутацию, как и гордость с ней связанную, заполучить успел. Минусом еще является и то, что я бы никого из вас, даже в самом страшном сне, не отправил бы управлять генеральным штабом. Интриги, политика. Самое главное не это, а то, что такое решение уберет у нас талантливейшего офицера и передаст его наверх. А это значит что? Правильно, пустующее место эффективного офицера. Но совсем дурака назначать тоже не надо, заметил Юларин. Хаймэмэм, пожалуй, посмотрел на адмирала. Думаю, у нас есть решение, которое устроит всех. Вы считаете, что наиболее выгодным будет назначение начальником Вулфа Юларина? Спросил у меня седовласый старик, крепкого телосложения. Август Грант создавал впечатление скалы. Высокий и статный, даже в старости, сенатор от сектора Тапани имел репутацию ярого милитариста. Я ознакомился с его биографией, сей, вполне себе неплохо. Он достаточно эффективен, но потянет ли он уровень начальника генерального штаба? Неопределенность и борьба внутри фракции, Август, меня изрядно беспокоит. Грант созерцал меня в кои-то веки. В последнее время сей звонил всем даже без своего знаменитого, пафосного вида на фоне голубой звезды. Помимо тех инициатив, о которых я говорил вам в прошлый раз, боюсь, фракция становится жертвой внешнего влияния, направленного на ее уничтожение. Если вы о сенаторе, не будем о нем, прервал я его. За свою глупость он чуть не поплатился, но в принципе все понял. Я говорю о том, что если мы погрязнем в интригах внутри фракции, то упустим важнейшие инструменты. А мне крайне не хотелось бы в будущем знать о том, что мы могли назначить своего начальника генштаба, который фактически возглавит армию, но ничего не сделали, потому что интриговали друг против друга. Вы и так в последнее время сдали, сенатор. В договорах, в том числе Лона Секура и прочих сенаторов с хаттами, нет моей вины, сей, в том, что они вели дела с картелем и слишком сильно в них погрязли до войны, действительно нет вашей вины. Но что после начала войны, лишь Лон и еще ряд сенаторов прекратили такой вид обогащения, а вы не проконтролировали, хотя клятвенно заявляли мне, что я могу не волноваться. В ваш пиар, ваши акции, ваши светские рауты. Сектор Тапа не богат, но я его богаче, позволю себе напомнить, и за все плачу я. И теперь я узнаю о крайне неприятных сведениях. Ваше счастье, что Сидиус решил дать этот шар сепаратистам, а не использовать его прямо сейчас. Это его слабость. Слабость, ведь он вынужден играть в обе стороны, для выстраивания интриг, которые приведут все институты власти прямо к нему в руки. Если бы не нанесли серьезных поражений сепаратистам в секторе Монкаламари, на Камина и на Релоте, он бы использовал Зира на Карусанте и развернул бы через Эйсарда такую деятельность, что мы бы лет 10 возвращали свои текущие позиции. Впрочем, даже без этого, Зирахатт, который расскажет всю правду о сговоре с картелем некоторых сенаторов, опасен. Такое не перебить никаким законом и заявлением о фейках, ибо информация не просто та, которой верится. Проверить ее может даже школьник 7 лет. Правда, глупо. В таком случае, проблему с Зиро надлежит решить радикально, холодно отрезал Август. Вы улавливаете мою мысль. К сожалению, замолчать Зиро по-другому не заставить. Однако мы можем его достать уже в тюрьме и сорвать еще одну мою интригу, вашу интригу. Ну вы же хотите себе начальника штаба, связанного с фракцией милитаристов в Сенате? Вот он, Вулф Юларин, я даю вам его. Мой знакомый заверил меня в крайней лояльности Вулфа, что, естественно, не совсем правда. Юларин скорее склоняется к канцлеру. Что уж говорить, Юларин разведчик и связан с канцлером, ведь именно Палпатин убедил его стать адмиралом на время войн клонов, где он неплохо себя показал. Теперь же, Юларин чуточку выбит из орбиты канцлера, но Палпатин уж точно считает его своим человеком при своем будущем ученике. Выдвижение Юларина от фракции милитаристов на корню испортит ему комбинацию и вынудит его сомневаться в Вулфе. Моя же лестная оценка основана на том, что он толковый адмирал. Звезд с неба не хватает, но неплохо это факт. Разве вам по силам подобное провернуть? Спросил у меня Август. Мой старый друг, улыбнулся ему Сей. Вам ли не знать о мере моего влияния? Не волнуйтесь, у Илха Футаркину не бывать начальником генштаба. А вот Вулф Юларин вскоре станет ценным политическим активом, обязанным нам, точнее даже вам, в первую очередь. И разумеется, вы не сообщите мне то, как вы все это провернете, вздохнул Август. Хе-хе-хе, так ведь неинтересно. За игрой интереснее наблюдать, когда сюжета вы не знаете. Но вскоре все решится. Вулф Юларин станет новым главой генштаба и получит возможность назначить 10 системных адмиралов. Пожалуй, вы сможете даже продвинуть таким образом своего сына. Почему бы и нет, пожал я плечами. Октавиан показывает прекрасные результаты и точно превзойдет своего отца. Вы умеете подбирать правильные слова, кивнул Август. Посмотрим, как чудо вы совершите на этот раз. Мы равны с лоялистами, и мы согласны поддержать Юларина. Кого вы убедите из оставшихся? А остались лишь недобитки пацифистов Амидал и органы. Уж эти-то не за Таркина, не за Юларина. Да даже если бы Амидалу предложили бы сделать начальником генштаба, никогда бы не проголосовали. Все, что мне нужно, я уже получил, Август. Ваша поддержка и консолидированная поддержка фракции. А остальное предоставьте иным моим фигурам. Сыграем с Сидиусом в опасную партию. Если сможем победить, даже ваши внуки будут пожинать плоды победы. И да, Август, про Зира не забывайте. Мне нужно, чтобы он сбежал. Это часть плана, но Корусант он не должен покинуть. Ни при каких условиях. Вам ясно? Даже если его будет охранять Дарт Сидиус и великий магистр Йода, не сбежит, сообщил мне Грант. Корусант он не покинет, даю слово, на то надеюсь. Ведь случись что, я просто прекращу свое финансирование, а вы прекратите свою политическую карьеру, как и пара десятков сенаторов. Всего хорошего вам, Август, и вам всего хорошего, Сей. Надеюсь, мы еще увидимся. О, я тоже усмехнулся, прервав связь. Что я планировал в контексте данных событий? Самое главное, не отдавать офицерский корпус и армию в руки Палпатина. Слишком это важная структура. Банки я ему сдал, а вот армию не хочу и не буду. Поэтому я всерьез рассчитывал на назначение Вулфа. Почему я выбрал именно его кандидатуру? Помимо неплохих способностей, Вулф явно был приставлен к Скайуокеру. И перемещение такой фигуры резко вверх, не по плану самого Палпатина, это щелчок по носу, который он будет вынужден начать рассматривать, думая, что эта интрига куда глубже, чем есть на самом деле. Потеряет время, занервничает. Хотя это, в определенной степени и раскроет меня, но, впрочем, Сидиус и так прекрасно знает, что мы, джедаи, в том числе через меня, пытаемся вести свою игру. Нападение сепаратистов на территорию системной армии – это активность их лучших воинских командиров. Тринча, Гривуса, а также покушение Балка на меня после того, как тот разобрался с Ранцизисом, доказывает то, что Сидиус знает про меня больше, чем мне хотелось бы и хочет меня устранить, причем совершенно разными способами, от вытаптывания репутации медийно, до физического устранения. Каковы мои средства на текущий момент? Я, Скайуокер, Фей, Вулф отправились на Корусант. Фетт уже вошел в контакт с группой, которую собрал Бэйн. Как картель хаттов допустил Фетта на эту миссию, учитывая то, что он, как бы, сепаратист и им нужен Зира, и чтобы хатт не достался другим. Все очень просто, Джанго, все же, наемник, и считается лучшим в галактике. А еще он наемник с принципами, то есть не предает заказ. И вот тут так уж вышло, что его нанимали хатты конкретно под эту миссию. Дуку ведь не запретил ему брать заказы со стороны. И еще фигурирует хатт из картеля, который шантажируется Дуку и был вынужден, несмотря на все исходные, обратиться к Джанго. В общем, череда условностей и хитростей, которые по отдельности звучат немного бредово, но если знать про то, что хатт, что отвечает за похищение Зира, шантажируется Дуку и тем самым не заметил то, что нанимает его креатуру на миссию, несмотря на то, что у сепаратистов и картеля хаттов диаметрально противоположные интересы, то можно задать кучку вопросов о том, как же так получилось. Хотя да, кое в чем, их интересы совпадали, а именно, Зира надо освободить. Согласно плану, я должен буду оказаться в Сенате, как раз, когда Бэйн решится в наглую захватить сенаторов. По счастливым обстоятельствам, момент совпадет, когда Вулф Юларин будет знакомиться с Августом Грантом и еще несколькими сенаторами. Скайуокер нужен для того, чтобы оказать поддержку адмиралу и представить его, как своего друга одной нервной особе. Однако не только через Падму можно добыть голоса, их еще можно добыть через Бейла Органу. Уверен, мой друг Антиллес с радостью расскажет Органе то, как ему следует действовать. Ну а зачем мне Фей? Ну так просто прицепилась, потому что Корусант. И вроде как я в очередной раз попал в Гимар, ибо куда вести ее на свидание? Об ее интересах я-то в курсе и у меня есть два варианта. Можно отвезти ее на горы Монорай, так сказать, пойти по природному варианту. Но что-то подсказывало мне, что надо сыграть на контрасте. А так как Фей моталась по всем окраинам и много насмотрелась на саму природу, то почему бы не отправиться с ней на те же горы Монорай, но не на пик Умати и прочие красивые природные локации, что остались и которые не трогали, а в парк монументов, в городскую застройку. Но да, глядя на Фей, которая еще и странно улыбалась, я ощущал, что это тот еще гемор. Похоже, что интрига с генштабом станет самым простым, что я проверну на Корусанте в ближайшее время. Глава 115. Война клонов, 76. Игры генерального штаба, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Я вижу, ты неплохо с ними поладила, улыбнулся Ардин, которая только что отвела полноценное занятие по рукопашному бою у одного из кланов юнлингов. Ардин выглядела чуточку взбешенной, почти измотанной и уж точно не совсем уж и довольной. «Спасибо, мастер Ардин», — поблагодарила ее талатианка юнлинг. Девочка, судя по всему, являлась лидером клана своей возрастной группы. Магистр Лайт, она, вместе со своими товарищами, поклонились. Хотя это нельзя назвать поклоном, скорее церемониал, где они лишь чуточку сменили положение верхней части своего тела, дабы обозначить уважение к старшему джедаю. Я кивнул на приветствие. Клан, по сути, свое занятие закончил, так что потные и уставшие юные джедаи отправились во свояси. Неужто пришел поиздеваться надо мной, будто мне делать нечего, хмыкнул я. Скорее мне интересна твоя судьба. Все же я привел тебя в этот орден при не самых обычных обстоятельствах. «Да уж не оправдывайся», — отмахнулась Ардин своей рукой-протезом. «А тебе давно тут слухи ходят, что ты, мол, что только в орден не приносил». Она присела на одну из лавок, что была в без сомнения огромном, просторном зале. Лавки стояли чуть поодаль от места, где проходили бои. Все же, тренировочные залы, используемые для тренировок, могли быть очень изменчивы. Данные лавки, скамейки, зачастую крепились непосредственно к полу. Почему? Потому что в битве без ограничений, многие, даже зная, что так использовать имущество храма нельзя, бросались этими объектами в спарринг партнеров. Особенно этим грешили, как раз, юнлинги и падаваны, пытаясь компенсировать недостаток опыта при помощи творческого подхода. А вот и нет, вот и да, а вот и нет, вот и да, а вот и нет, клевета и ложь. Разве я принес тебя сюда, а как назвать факт моего пленения? Едко спросила меня, я ведь понимала, что ты убить меня можешь в любую секунду, стоит тебе стать серьезным. Нет, ты могла выбрать сопротивляться, и даже попытаться бежать. А ты бы отпустил? Нет, ответил ей. Уж извини, но я не привык отпускать кого-то вроде тебя на вольные хлеба, если можно так выразиться. Вот и я об этом. Ночево явился на Корусант. Ты ведь пришел сюда не только отдохнуть от дел ратных. Ах, она потянулась. Как же я соскучилась по войне, по схваткам, по сражениям. 24/5, вот уже пару месяцев как, я тут сижу, безвылазно, прохожу испытания великого магистра, да учу детишек к самообороне. Но ведь у тебя есть определенные достижения, отметил я. Я чувствую, как ты стала меняться. Естественно, стала. Я изучала историю, философию, логику. Знаешь, сколько я всего упустила, а сколько упустил Ксендер, и к чему вели пути тех, кто решил последовать за нами. Сплошное саморазрушение и никакого развития. Все это зациклилось в какую-то безумную спираль, без осмысленного итога. Хотя от некоторых практик пути Багана я не откажусь. Видимо, мы смиримся с последним, заметил я. Надеюсь, тебе хватит мозгов не лезть в игрища сторонников потенциума или зеленых. Забавно такое слышать от тебя, учитывая то, что многие относят тебя к сторонникам потенциума. Меня скорее можно назвать сторонником серых, если уж на то пошло. Потенциум не совсем уж соответствует воззрениям. Впрочем, столь ли это сейчас важно, Ардин? Ну, должны же мы понимать, к чему ведет нас тот, кто является главным реформатором в Высшем Совете. Если уж на то пошло, задумчиво произнес я не отрицаю темные и светлые стороны, как и единой, а также живой силы. Но суть не в окрасе, а в том, как ты подходишь к изучению силы. Сила – это энергия. И вот именно энергию мы и должны изучать. Мы должны учиться ее контролировать и не искать легких путей в ее направлении. Вот что самое главное. Действительно нечто похожее на потенциум и прочих серых джедаев. Но честно звучит получше и логичнее всего того бреда, к которому пришла та дурочка Фейковин и прочие. Эй, она ведь наставница великого магистра. По мне так хоть небожительница. Если она дура, то она дура. Воззрение ордена джедаев должно меняться исходя из объективных причин, Ардин, ответил женщине, прикрыв глаза. Знаешь, почему ситхи пока что умудряются лишь использовать нас в своих интригах, а мы ничего не можем им ответить? Просвети. Ответ в изменчивости. Суть в том, что ситхи провели работу над ошибками и изменились. Позволь дополнить, перебила меня Ардин. Суть не в том, что ситхи изменились, а в том, что тот, кто старается контролировать, подчинять, всегда будет изучать новые способы контроля и подчинения. Сила, как ты говоришь, и я согласна, это энергия, лайт, а не религия, которой следует поклоняться. Потенциум, серые джедаи, они по-своему правы, хотя и есть вопросы к их воззрениям, уверена и у тебя. Но они также и дают ответ на то, почему мы проигрываем, пока что. Мы потеряли себя. 1000 лет, почти что, прошла после битвы при Руусане. 1000 лет притворного мира, в котором джедаи не только передали бразды своего правления Сенату, но и в целом утратили свое влияние на галактику. Мы перестали смотреть за кулисы. И именно это и привело вас к тому, что Сидиус имеет влияние на Сенат, кивнула Ардин. Ведь именно из-за того, что джедаи расслабились, погрязли в гордыне, высокомерии и даже стали верными песиками Сената, и привело вас. А нет, Руусанская реформа, это тоже изменение. Вот только она была проделана на основе неправильных выводов. Поэтому Фейковин, дура, даже не пытайся отрицать. Орден джедаев в мои времена мог влиять на галактический сенат. Канцлеры слушали, что им говорят мудрые советники из высшего совета. Именно потому что джедаи обратились к канцлеру, мы, с Ксендером, не получили никакой поддержки в республике и наша судьба стала столь трагична. А сейчас ваш орден ослаблен и оплеван. Лишь недавно начал восстанавливать былые позиции, и то благодаря тому, что появился нестандартный джедай и начал что-то там двигать. Прямо засмущало, притворно отвернулся. Но, в целом, ты права. Я права больше тебя, запомни это, гордо произнесла она. Ладно, давай лучше перейдем от теории к делу. За умных лекций я наслушалась от наставника. Сейчас я хочу размяться.